Я помню картины, рожденные изысканным воображением Эшера, которые становились все менее понятными с каждым взмахом кисти и заставляли меня трепетать тем сильнее, что я не видел тому особых причин. Эти картины решительно не поддаются описанию. Они поражали своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если кто-то из смертных когда-либо был способен запечатлеть на полотне чистую идею, то это был Родерик Эшер. По крайней мере, на меня при тогдашних обстоятельствах отвлеченной концепции, которые мой угрюмый друг воплощал на своих полотнах, производили невыносимо зловещее впечатление, какого прежде я не испытывал даже при взгляде на яркие, поразительные, но слишком определенные видения на картинах Фюсли. Одну из фантасмагорий, созданных кистью Эшера, чуть менее отвлеченную, чем все остальные, я попытаюсь сейчас описать, хотя слова дадут лишь слабое представление об этом удивительном полотне. Небольшая картина изображала бесконечно длинный сводчатый коридор или туннель с низким потолком и гладкими белыми стенами, без окон и дверей. Неведомым образом Эшер сумел показать, что этот туннель лежит на огромной глубине под землею, нигде не сообщаясь с поверхностью. В туннеле не было ни одного факела, никаких других источников света, а между тем поток ярких лучей заливал его, затопляя пространство зловещим неестественным светом. Я уже говорил о болезненной изощренности слуха моего друга и о том, что Эшер не выносил никакой музыки, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Ему приходилось довольствоваться гитарой, и ее возможности в значительной мере обуславливали фантастический характер его импровизаций. Но более всего меня поражала легкость, с какой Эшер сочинял музыку. Музыка и слова его безумных фантазий, ибо порой он сопровождал импровизации стихами, по-видимому, рождались в минуты крайнего душевного напряжения, до которого он сам себя доводил. Мне запомнились слова одной из его песен. Быть может, они и потому так запали мне в душу, что пока мой друг пел, я отдал свое истолкование таинственному смыслу его песни. Я впервые понял, что Эшер ясно сознает, насколько непрочен возвышенный трон его разума. Слова звучали примерно так. «Там, где ангелы порхали по траве родных долин, озарял блистаньем дали гордый замок исполин. Мысли царственным чертогом он сиял, и в своем величии строгом серафимов удивлял. Флагов пестрое витрило, золотое полотно, как давно все это было, давным-давно. И ветерок с полей и пашен прозрачно крыл вдоль крепких стен и древних башен, благоуханье приносил. Сквозь окна видел путник озаренный тронный зал, где под звуки дивной лютни рой видений танцевал. Длился танец хороводный, полыхал чертог золотой, светил был багрянородный властелин долины той. Рубинов и алмазов блески украсили портал, влетали мира отголоски в просторный зал, чертоги оглашая разом, ликуя и хваля, они воспеть спешили разум и гений короля. Но духи зла в одеждах черных прошли по землям гордеца. Пришла пора рыданий скорбных у опустевшего дворца. Забыто славное творение, остались сны волшебных, канувших в забвенье преданий старины. И странник у багровых окон застынет нынче поражен. Там в зале гулком и высоком фантомов пляс, нестройный звон. Видения замок покидают обитель черных бед. Зловещий смех во тьме витает, улыбок больше нет. Я помню потом, когда мы беседовали об этой балладе, Эшер высказал мысль, которую я отмечаю не столько из-за ее новизны, до него подобные мысли высказывали и другие люди, сколько из-за того упорства, с каким Эшер отстаивал свое мнение. Он был согласен с теми учеными, которые утверждают, будто бы все растительные организмы способны чувствовать. Но расстроенному воображению моего друга представлялось, что этим даром в некоторой степени наделен и неорганический мир. Не знаю, какими словами передать всю страстность и силу его признаний. Эшер намекнул, что всему виной серые камни обиталища его предков. Причину своей болезненной чувствительности он усматривал и в самом расположении камней, и в изобилии мхов, покрывающих стены плотным саваном, и в причудливых очертаниях старых деревьев возле пруда, а главное в том, что и древние стены, и неподвижные деревья долгие годы неизменно отражались в черной спокойной воде. Следствием этого стала особая атмосфера, сгустившаяся над стенами и над прудом, заключил Эшер. Я невольно вздрогнул, услышав его слова, а мой друг прибавил, что именно так он представляет себе безмолвное, но страшное и неотразимое воздействие, которое древняя усадьба оказывала на жизнь его предков и на его собственную судьбу, и что именно это влияние сделало его таким, каков он есть». Подобные мысли не нуждаются в истолковании, и я воздержусь от того, чтобы их разъяснять. Книги, которыми тешил себя Эшер в минуты досуга, вполне соответствовали, да иначе и быть не могло, фантастическому складу его ума. Мы вместе читали «Вервер» и «Монастырь Гресса», «Бельфигора» Макиавелли, «Небо и ад» Сведенборга, «Подземное путешествие» Николаса Климма Хольберга, «Хиромантию» Жана Денда Жене, сочинение Роберта Флада и Дила Шамбра, «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город солнца» Кампанеллы. Одной из любимых книг моего друга был томик «Иноктава. Руководство по инквизиции» доминиканца Эмерика Жиронского под некоторыми отрывками из трудов «Помпония Мелы», повествующими о древних африканских божествах гор, лесов и полей, Эшер мог раздумывать часами, но чаще всего и с самым большим увлечением он читал и перечитывал чрезвычайно редкую и любопытную книгу «Бдение по усопшим согласно хору Майнской церкви», старинное издание «Инкуарта», требник какой-то забытой церкви. Я невольно вспомнил о мрачных обрядах, описанных в этой книге, когда однажды вечером Эшер, отрывисто сообщив мне, что леди Магдалины нет более в живых, заявил, что до погребения он намерен поместить ее тело на 2 недели в один из склепов, находящихся в подземелье замка. Я не перечил ему, поскольку Эшер привел несколько веских доводов, оправдывая свое странное решение. Необычный характер болезни, сразившей его сестру, двусмысленные намеки врачей, отдаленность и заброшенность фамильного кладбища. Сознаюсь, мне сразу припомнился зловещий вид эскулапа, с которым я повстречался на лестнице в день приезда, и я решил не противиться этой безобидной и естественной предосторожности.